Золотой лед обладал некоторыми весьма специфичными свойствами. Когда его принимали через ротовую полость, то людям казалось, что они положили на язык коктейльную льдинку. После его приема и вплоть до отпускания шла эйфория, а глаза приобретали золотой оттенок. Все это вкупе и дало название новому наркотику. Этот новый наркотик еще не получил большого распространения. Шел среди немногочисленного контингента, в основном среди тех, кто нужен для грязной работы. Он доставался Ючи недорого, а вот продавался со стопроцентной наценкой. Девочки под началом Ючи уже все попробовали эту дрянь. Она им настолько понравилась, что были готовы на все, чтобы получить заветную таблетку. Внешне эта зависимость никак не сказывалась на живом товаре, ни следов уколов, ни гниющей плоти, ни безумных взглядов. Только жажда льда, как у вампиров жажда крови. Девочки отдавали почти весь заработок за небольшие прозрачные кругляшки и при этом боготворили Ючитиба. Ючи получил разрешение у своего Айбуна на расширение бизнеса и даже выкупил под новый бордель место на окраине их подконтрольной территории. Бизнес нужно было расширять. Тем более, если бизнес востребован, горожане могут обойтись без красивых шмоток, дорогих телефонов, а вот трахаться и жрать людям всегда будет хотеться, поэтому новый бордель еще включит в себя и дорогущие кафе. Для всего этого нужны были работники. Поэтому хозяин борделя «Лиловая страсть» в квартале Кабукитё мог позволить себе принять еще несколько девок. А уж когда новые красотки попробуют золотой лед, то у Ючитиба появятся не работницы, а новые рабыни. Как он заставит их принять наркотик? Ао, этот прожженный тип знает, как заставить принять то, что нужно ему. Он знает, как командовать подопечными. Вот как раз сейчас нужно дать команду. Ползи сюда, Ючи выставил перед собой таблетку, держа ее так, как дрессировщики держат угощение для послушной собачки. Не вздумай вставать, иначе не получишь вкусняшку. Проститутка тут же ртутью сползла на циновки пола и по-пластунски направилась к своему господину. Ее груди терлись о тростниковую поверхность, а ягодицы так забавно переваливались. Глаза светились жаждой сделать все возможное, чтобы получить заветную льдинку. Вторая Юдзё проснулась и с удивлением смотрела на перемещение подруги. Когда же увидела цель ее действий, то без слов соскользнула на пол и тоже двинулась к Ючи. Новая игра господина может принести награду. Что же, еще одна проснулась. В таком случае я сделаю так, Ючи разломил таблетку напополам и протянул обеим Юдзё. Но, господин, я же проснулась раньше. Попыталась было протестовать черненькая, и мой язык вам показался слаще. Сейчас обе половинки ей отдам, равнодушно бросил Ючи. Прошу прощения, тут же припала к полу черненькая. Я виновата, господин, умоляю, одарите вашу верную рабу своей благодатью. Ее груди расплющились по циновке и показались хозяину борделя похожими на выброшенных на берег медуз. Да уж, ни грамма самоуважения. Готовы ноги лизать ради мгновений кайфа. Что же, у Ючи прекрасное настроение, поэтому он может и побыть чуточку добрым. Самую малость, открыть рты, скомандовал Ючи. Команда была исполнена. Девушки на коленях распахнули жадные ротики, вдобавок еще и вывалили языки. Эти Юдзё походили на дрессированных собачек, которые только и ждали угощения. Две сиськастые куклы для удовлетворения мужских утех, промелькнуло в голове Ючи. Он улыбнулся своим мыслям, а потом положил на высунутые языки половинки льда. Надо было видеть то удовольствие, которое разлилось по мордашкам Юдзё. Они словно только что получили по многочисленному оргазму и заодно их тела побывали в руках опытных массажистов. Юдзё начали ласкать свои тела, гладили груди, животы, бедра. Неосознанно, всего лишь повинуясь каким-то командам золотого льда. Сейчас их мозги находились в странной эйфории, не разграничивая реальности те видения, которые им накидывал лед. Ючи усмехнулся. Надо же, как их распирает. Глядя на этих двух обнаженных красоток, Ючи почувствовал возбуждение. Он видел в зеркало, как эти девушки елозят ладонями по телам и захотел присоединиться. Тем более, что присоединитель уже набрал силу и стал походить на ракету на старте. И ему нравилось то, что он видел. Ну, раз ваши языки такие сладкие, то пусть к ним кое-что прилипнет. Вот, оближите-ка это. Уже днем Ючитиба сидел в своем офисе на диване. Дорогой черный костюм, перстень с агатом на мизинце левой руки. Заколка с фальшивым бриллиантом посверкивала на шелковом лазурном галстуке. Он закинул ногу на ногу и пару раз успел поймать себя на мысли, что ему нравится отражение в начищенных до блеска ботинках. Глоток саки для уверенности. Рисовая водка знакомо обожгла гортань. Ну что же, пришла пора самой важной части дня, ради которой стоило нарядиться, прием девушек под свое крылышко. Для всех у него было одно испытание, нужно приготовить чай. Потому, как будет приготовлен напиток, можно судить об искусстве девушки. Либо юдзё сгодится для неотесанных грузчиков и грубой матросни, либо будет оберегаться и подкладываться только под денежных клиентов. Испытание чаем. Как же Ючитиба любил это действие. Для этого он даже велел доставить 5 комплектов элементов для приготовления чая. Главные элементы чайной церемонии – чайный венчик, часин, специальная емкость с чаем, чайная ложечка, тесаку, тиван, сладости и чайник. Каждый элемент тщательно подобран в соответствии с обстоятельством приема на работу и имеет свое конкретное место на столике. Рядом стояла подставка со свечками для кипячения воды. Сада, путь чая, то церемониальный способ приготовления исключительно зеленого чая матча, как правило, в традиционной чайной комнате с татами на полу. Одна из главных целей чайной церемонии – чтобы гости могли насладиться гостеприимством хозяина в приятной спокойной атмосфере. Чтобы клиент не просто пришел, сунул, вынул и ушел, а захотел еще раз вернуться к доброй и отзывчивой юдзё. Девушки должны будут создать чай, Ючи попробует и оценит. По вкусовым ощущениям он поймет, какую и куда определить. Не только лицо играет роль в ублажении клиента, но еще и фактор умения. Притом, пробование чая должно придать уверенности девушкам, все-таки хозяин пробует их творение, а это что-то, да значит. Потом Ючи сам проведет процедуру заваривания чая, чтобы девушки отведали истинный шедевр. Он гордился своим искусством сада почти так же, как мускулистым телом. А уж сколько раз перед заветным зеркалом он заваривал чай в полном одиночестве и обнаженный. Конечно же Ючи не скажет, что в его чай будут подмешан наркотик изнасилования под названием рогипнол, чтобы не особо сопротивлялись. И не скажет, что девушки потом будут опробованы 10 ребятами из Якудзы, чтобы те дали свою оценку. А уж про то, что девушкам по завершении проверки предложат золотой лед, и вовсе говорить не стоит. Они сами узнают и сами попросят о новой дозе. Все просят. Все. Что же, пришла пора церемонии приема под крыло клана Огненный Коготь. Запускайте красоток. Дверь открылась, и в кабинет неторопливо вплыли 5 соискательниц на роль будущих юдзё. Нельзя сказать, что они были очень молодыми. Нет, всем им было больше 25, хотя умело нанесенная косметика и скрывала некоторые дефекты. Однако, наметанный глаз Ючи не обмануть. 4 были среднего сорта, их можно было засунуть как в бордель подешевле, так и выдать место повыше, все будет зависеть от их умения заваривать чай. А вот 5-я. 5-я словно сошла с экрана аниме. То самое аниме для прыщавых подростков, где сиськастая тяночка готова на все. Высокая грудь словно выпрыгивала из белой майки. При каждом шаге грудь покачивалась так волнующе, что невольно привлекала внимание. Осиную талию можно было пережать рукой. Зато ниже талии юбка приятно очерчивала округлый зад, который так и манила шлепнуть. Тяночка вышагивала такими длинными ногами, что казалось, будто они начинаются от ушей. Она должна красоваться на подиумах, моргать там своими кавайными огромными глазками и сверкать белоснежной улыбкой, получать там баснословные гонорары, а не находиться здесь, среди проституток. Ох, какая же очаровашка и чем-то знакомая. Вот только чем, Ючи невольно сглотнул. Глядя на такой экземпляр, он уже решил, что сам будет пробовать эту красотку после того, как девушки отведают его чай, и подкладывать будет только самым важным клиентам. Но чаще всего эта фигуристая девчонка будет посещать его комнату с огромным зеркалом. Вид их обнаженных совершенных тел, сплетенных воедино, станет главной утехой для Ючи после трудового дня. Она даже чем-то похожа на Хагорома Тэнё, которая изображена на его спине. Впрочем, почему чем-то? Она же вылитая богиня любви и сладострастия. Так вот откуда он ее знает. Это вообще из ряда вон выходящее. Как будто мастер татуировок рисовал с этой натуры. Добрый день, красавицы. Ючи все-таки нашел в себе силы отвести взгляд от красотки и вспомнить, зачем он здесь. Я знаю, что вы хотите перейти под начало великого клана Огненный Коготь и работать под управлением такого мудрого и доброго начальника, как я, Тиба Ючи. Чтобы узнать о вас побольше и увидеть ваше мастерство, я предлагаю всем вам пройти небольшой тест. Приготовьте чай. Да-да, всего лишь приготовьте чай, а по вашим движениям я пойму, в какой мере вы готовы к работе». «Да, господин Тиба», — в один голос произнесли четверо будущих жриц любви и поклонились. Пятая, самая красивая, шмыгнула носом и произнесла: «Говно вопрос». «Что?» — нахмурился Ючи. «То есть это?» «Да, господин Тиба», — тут же поправилась красавица и поклонилась. Похоже, что Ючи переоценил достоинство красотки, так как груди явно перевесили и она потеряла равновесие. Сделав два быстрых шага, она чуть не рухнула на хозяина борделя, уперевшись руками в его грудь. Ноздрей Ючи коснулся аромат горных цветов. Трепетный аромат, возбуждающий. «Прошу прощения, Тиба-сан, я такая неловкая», — проговорила красотка. «Чуть не упала. Если бы не ваша мужественная грудь, вали на свое место и заваривай чай», — нахмурился Ючи. «Да-да-да, будет исполнено. Ох, я такая лошара. Сейчас-сейчас», — не переставая кланяться, красотка вернулась на место. «Приступайте», — скомандовал Ючи. «Надо сразу же чуточку добавить в голос металла, чтобы эти сучки знали, кто тут хозяин». Четверо тут же начали творить священнодействие чая, более-менее по всем правилам. Очевидно, что знакомы с завариванием. А вот пятая. Красотка почему-то вместо привычных действий начала делать иначе. Обычно чай засыпается в тиван, туда же заливается небольшое количество кипятка, содержимое чаши размешивается тисыном до превращения в однородную массу и появления зеленой матовой пены. Затем в тиван добавляется еще кипяток, чтобы довести чай до нужной консистенции. Но красотка довела чайник до кипения и уже в него, не перемешивая, засыпала с горкой зеленый чай. Да еще так много, что у Ючи невольно увеличились глаза. После этого красотка закрыла чайник и приветливо улыбнулась хозяину борделя. Он невольно расслабился. Нет, если такая красавица так уверенно заваривает чай, то должно быть она точно знает, что делает. Пока другие заваривали чай по всем правилам, творя священнодействие, красавица еще два раза довела воду почти до кипения, а уже в третий раз она наложила на носик чайника кусочек ткани и налила в тиван чай. После этого с поклоном протянула чашку Ючи. Надо сказать, что у нее получилось закончить раньше остальных. Остальные только начали доливать кипяток, доводя матти до нужной консистенции. «И как же называется этот напиток?» — с легкой улыбкой спросил Ючи Тиба. «Это чефирь, Тиба-сан. Все якудза в законе и великие айбуны пьют этот напиток, находясь в заключении. Его крепость придает силы и энергии, а чуть горьковатый вкус повышает тонус и жизненную активность. Как говорили в нашей деревне, от него и кровь густеет, от него и член толстеет», — с улыбкой проговорила красавица. «Только пить его нужно мелкими глотками и не больше пары глотков за раз». «Да, а то что будет?» — с улыбкой спросил Ючи и вдохнул терпкий запах. «Днище может вышибить», — пожала плечами красотка. «Чего?» «Будет слабость в желудке», — пояснила та. «Да, тогда сделаю так, как ты сказала», — кивнул Ючи и сделал пару глотков. Горечь саданула по вкусовым сосочкам, но Ючи все-таки сдержался и не выплюнул чай. Он уже решил, что чем хуже эта красотка приготовит матти, тем больше она пробудет в комнате с большим зеркалом. Судя по вкусу, она из комнаты не будет вылезать неделю. Да-да, неделю, не меньше. Вместе с горечью по телу начало расходиться какое-то расслабление, как будто твердый комок мышц расслаблялся под руками опытного массажиста. «Закусите конфеткой, Тиба-сан. Как только горечь уйдет, можно сделать еще пару глотков. После этого надо отставить тиван и вдохнуть свободно. Так вы получите то ощущение, из-за которого якудза в законе и великие айбуны пьют этот напиток». Ючи поймал себя на мысли, что ему хотелось верить этой красавице. Она откуда-то знала про обычаи айбунов. Знала и спокойно рассуждала о них. А какой хозяин борделя не мечтает стать главой клана? Вот и Тиба Ючи тоже хотел выпить напиток айбунов. Он сделал еще пару глотков. Снова горечь, но вместе с ней и непонятная истома. Стало так спокойно, так хорошо. Ючи поймал себя на мысли, что он глупо улыбается, а слюна капает с уголка его рта на синий шелк галстука. Поймал на мысли, а после махнул рукой. Пусть капает, ведь в этом что-то есть. Что-то от дзена, которого так давно не было у хозяина борделя. Он сомкнул ресницы и отрубился. «Девчонки, видите, чем он хотел вас напоить?» — спросила пятая красотка и вытащила из декольте пакетик с несколькими таблетками. «Этот ублюдок проверял вас, тестировал, а потом подпоил бы вас вот этим наркотиком и сделал своими рабынями. Я дала ему парочку, так он сейчас и тащится, как удав по стекловате. На его месте могли быть вы». Потом вас подсадили бы на наркоту и стали бы вы рабынями. А ты кто? Из полиции? Спросила одна из потенциальных юдзё. Нет, хуже. Поэтому в ваших же интересах держать язык за зубами. За диваном Ючи есть черный ход. Вас он выведет на улицу, и там вы уже станете себе хозяйками. Захотите, снова пойдете торговать телом. Но тогда ваш конец будет вряд ли лучше, чем у этого ублюдка. Лучше всего найдите обычную работу. Пусть и не так хорошо оплачиваемую, но зато вы станете жить нормально. Встретите парней, выйдете замуж, родите детишек. Езжайте в другой город, где вас никто не знает. Вот, красавица вытащила из-за отворота юбки 4 конверта. Тут карточки с деньгами. На первое время хватит, а там уже сами. И давайте, валите отсюда, а то, кто знает, как долго его еще кочевряжить будет. Четыре женщины оказались понятливыми. Они не стали рассусоливать и раскланиваться, а сразу же цапнули по конверту и зашли за спинку дивана. Там открылась скрытая дверца, и через несколько секунд в комнате остались только красотка и Ючитиба. «Ну что, качок, пойдем, посмотрим твою качалку», — проговорила красавица и протянула руку. «Ой, да ты совсем расплылся. Неужели придется тебя тащить? Вставай, просыпайся. И так на этих каблуках задрался тренироваться, как на ходулях. Черт побери, а еще и тебя тягать. Вставай же, медуза хренова. Вставай, говорю, пока по щам не настучал». Ючитиба сквозь марево сна еще успел подумать, почему же эта красотка, похожая на богиню любви и сладострастия, говорит о себе в мужском роде. Успел подумать, а в следующее мгновение оказался поднят в воздух. Да еще так легко поднят, как будто красотка всю жизнь занималась тяжелой атлетикой. Может, у нее и бицепс накачан больше, чем у него. Не, ну грудные мышцы-то явно больше. От последней мысли Ючи стало смешно, и он глупо захихикал. Еще и ржешь, коняра. Двигай копытами и не слюнявь мою майку. Куда ты тянешься губишками-то? С горем пополам красавица вывела Ючи из кабинета. Что с боссом? Спросил стоящий возле дверей мужчина. Охранник навидел порой босса и в худшем состоянии, но чтобы так, среди бела дня. Накидался саке, пока нас разглядывал. В общем, всех девчонок выгнал, а меня попросил остаться. Вот, провожаю его до комнаты с большим зеркалом. Поможешь донести, красавчик? Кана только хмыкнул в ответ. Вот еще. Похоже, что у босса намечается веселая вечеринка, а это значит, что у охранника появилось свободное время, и теперь можно заглянуть к Юдзё по имени Роли. А что, босс все равно до завтра будет труп, так что охранник не подозревал, что босс будет и до послезавтра труп, и до послепослезавтра, и вообще до второго пришествия. Но Кана не был оракулом, не мог предвидеть будущее. Хотя он уже предвидел акробатические упражнения с Роли, и вот в этом он не ошибся. «Кана, ты сегодня мне не нужен», — пробурчал Ючи. «Я сегодня буду драть эту красотку. Всю ночь, тащи его вдоль по коридору». Шестая дверь слева, махнул рукой Кана и отправился по своим делам. «Что, даже не поможешь?» — спросила с отчаянием красотка. «Нет, мне некогда», — Кана махнул рукой в ответ. Девушка от огорчения сплюнула, шмыгнула носом и потащила Ючи по указанному адресу. Уже на месте она сбросила Ючитиба на кровати и устало села рядом, утирая выступивший пот. «А я знаю, чем мы будем заниматься», — хихикнул Ючи и потянулся к большой женской груди. «Да лежи ты», — красавица ткнула локтем не глядя, заставив Ючи кувыркнуться обратно на кровать. «Дай хоть передохнуть. Ой, какая ты бука, а у меня кое-что есть для такой буки». Ючи справился с непослушным телом и подтянулся к тумбочке. После прикладывания пальца к датчику, он открыл верхний ящик и вытащил пакетик с золотым льдом. «Ты же этого хочешь, недотрожка?» «Да, этого, все мои девочки хотят этого, все», — проговорил Ючи и начал раздеваться. «А еще они хотят вот этого». Красавица угрюмо покачала головой и поднялась. «Какой же ты все-таки мудень залупастый, неужели ты еще не понял, что тебе каюк пришел, причем в самой жесткой форме?» «Каюк, милая, ты затрахаешь меня до потери пульса, а смотри, ты похожа на богиню на моей спине». Ючи снова захихикал и дернул рубашку вниз, показывая татуировку на спине. «Я знаю», — пожала плечами девушка и резким движением вырвала пакетик из руки Ючи. «Знаю, не зря же в гости к татуировщику и на таки заходил. В общем так, я задолбался ходить на каблуках, натер лифчиком сиськи, и еще стринги залезли туда, куда вообще не должны были залезать. Да еще эти, блин, военные игры. Знаешь, как надоело соревноваться и что-то кому-то доказывать. Задрался аж до нельзя. По итогу, я очень зол. А раз я зол, то обойдусь без пафоса. Ючитиба, за твои преступления тебе пришел кирдык. А чем ты, красотка? Это какая-то игра? Поиграй же с дядей Ючи. Поиграй. Ючи скинул с себя остатки одежды, оставшись в том самом виде, в котором проснулся утром. Да ну, во что играть-то? У тебя ни шахмат, ни картишек. Да и не из тех я, кто с голыми мужиками играет. В общем, у тебя есть, что сказать на прощание. Там, слово какое-нибудь финальное или стишок. У меня есть два слова. Поиграй с этим. После этого Ючи покачал бедрами, показывая, с чем именно нужно играть. Это уже три слова. Пока ты не сдох, можешь сам с этим поиграть. Почему-то молодым баритоном проговорила красотка. После этого она резко крутанулась, выставив ногу. Ючи почувствовал, как его ноги вдруг оказались выше головы, а в следующую секунду он шмякнулся на спину. Тут же сверху что-то навалилось и послышался глухой треск. После этого перед глазами повис кожистый мешочек. Уже спустя несколько мгновений Ючи понял, что это был за мешочек. Он открыл рот, чтобы закричать, но в этот момент целая горсть полупрозрачных таблеток влетела в распахнутое жерло. Ючи невольно проглотил подношение. Холод ожег вкусовые сосочки. На глаза напало золотистое сияние, украшающее все вокруг и забирающее боли и страдания. Как же приятно и как же хорошо. Холод, спокойствие и вечный кайф. Да он теперь даже любил эту непонятную красотку. И почему же он раньше не пробовал золотой лед? Дураком был, очень большим дураком. Попробуй то, чем сам барыжил, произнес тот же молодой голос. Приятных мультиков, пусть и недолгих. У Ючи получилось скосить глаза, и в зеркальном отражении он увидел, что почему-то сложен вдвое, как ненужный магазинный манекен, а возле него стоит вовсе не красотка. Глаза сутенера покрыты золотом, и это прекрасно. Возле лежащего на спине Ючи стоял незнакомый белобрысый хинин. И что самое важное, из рук этого хинина начал струиться черный дым. А в этом дыму замелькали отражения женских лиц. Красивые и не очень, чем-то знакомые, как будто Ючи видел их когда-то. Какой же золотой лед все-таки классный наркотик. Ючи думал так вплоть до того момента, как от черного дыма оторвалось первое лицо. Глава 5. Когда я рассказал о грядущих военных играх, то это не вызвало в рядах моих друзей бурного энтузиазма. Они предпочли бы просто учиться, не вылезать из своих раковин и просто плыть по течению жизни. Не все, но двое из тех, на кого я возлагал надежды, оказались не в восторге от грядущего события. Очевидно, все они успели расслабиться без битв и сражений, успели ослабить бдительность и разомлели. Даже последний поход за шерстью Йети не смог ввести их в состояние боевой готовности. А вот это было плохо. Как же я упустил этот момент? Да что там упустил? Я и сам иногда ловил себя на мысли, что слишком много лежу на футоне. Лежу и поплевываю в потолок вместо того, чтобы закалять тело и дух. Пришла пора это исправить. Нельзя расслабляться, а то получится, как в том старом анекдоте про собачек. Вот это я и попытался донести до своих друзей, когда мы собрались в кабинете на базе. Кроме тех, кто обитал на территории здания, к нам присоединилась еще и Кацуми Утида. Наши отношения так и остались на уровне парня-девушки, но без сексуальных домогательств. Максимум – это легкие ласки, но не переходящие в горизонтальную плоскость. Все-таки я уважал ее отца и помнил о своем обещании не дотрагиваться до Кацуми вплоть до того момента, как мы станем мужем и женой. Она сохраняла невинность, а я... Ой, не надо меня спрашивать об этом. Все-таки я не железный, а полные яйца иногда выплескивают сперму в мозг, чтобы его перемкнуло и он перестал работать. Чтобы этого не случилось, я иногда посещал знакомых барышень, но только с целью оздоровительного секса, не более. И все это было настолько в тайне, что комар носа не подточит. Во время подобных визитов я включал весь спектр шпионских штучек и отменял свидание, если чуял за собой хвост. Ладно, на интимных вещах не стоит заострять внимание, они дело десятое. Сейчас же надо было обсудить участие в военных играх. Наробу сидел по правую руку от меня и что-то записывал на бумаге. Шатка сидела между малышом Джо и ленивым тигром, причем каждый постарался подсесть поближе, поэтому она сейчас напоминала сосиску в хот-доге. Кацуми находилась по левую руку. Киоси занял место в самом конце стола и уткнулся в смартфон, из которого приглушенно доносились звуки компьютерной игры. «Ребята, мы слишком рассардились. Шатка даже пару килограммов лишнего веса набрала, я решил сразу же зайти с козырей». Повисла секундная пауза, а после граната рванула. «Чего? В каком это месте?» Тут же возмутилась Шатка. Я ни на грамм не поправилась. Да, босс, тут вы ошибаетесь, подхватил Тигр. У Шатка все идеально. Вот сейчас я вынужден согласиться с Тигром, поддержал малыш. Шатка вообще выше всяких похвал. Она самая красивая девушка на... Кацуми прекрасно поняла мою подначку и чуть скривила губы в улыбке. То есть Шатка самая красивая, а я хуже нее выгляжу, вот что не говори, а умеют некоторые девушки ставить парней в щекотливую ситуацию. Кацуми только что продолжила подначивать мужчин, и теперь уже комплименты в сторону Шатка выглядели грубостью по отношению к Кацуми. Мы вовсе не это хотели сказать, замялся Тигр. Так это или не это? Сурово сдвинула брови Кацуми. Я что-то не до конца понимаю. Нет, не это, решился малыш. То есть все-таки Шатка поправилась, со вздохом констатировал я. Чего же сразу-то возмутились? Да вы чего, где я поправилась? Вскочила Шатка. Малыш, Тигр, я от вас такого не ожидала. Да мы это, мы не это, мы того, замямлили было ребята. Вот о чем я и говорю, без трудностей и тренировки не то что мышцы, мозги начинают расслабляться. Раньше вы бы махом и меня опровергли и Шатка комплиментами завешали, а что теперь? Вот то-то и оно, что ничего путного. Расселедились, рассардилились. А военные игры – прекрасная возможность вновь обрести тонус и проявить себя. К тому же, я слышал, что именно Ри со своей бандой будет там участвовать. Выложил я еще один козырь. Упоминание о банде Минори заставило Кацуми чуть склонить голову. Трудно было не понять, что она явно вспомнила об умершем Хидике. Как оказалось, парень все-таки нашел в себе силы противостоять вторжению извне, хотя его обработка и была капитальной. Минори, без этого выскочки никуда, нахмурилась Шатка. Ух, как я его ненавижу, прямо скулы сводит, когда проходит мимо. Учись я рядом с вами, тогда свернул бы ему челюсть, да и всех дел, заметил Тигр. На меня намекаешь? Сухо бросил малыш. Если я надаю этому засранцу по шее, то у отца могут возникнуть неприятности. Да и меня попросит покинуть академию. Тогда Кацуми Утида вовсе останется без охраны. Ну да, покивал Тигр. Что-то мне не очень нравится твой тон, хмыкнул малыш. Неужели ты считаешь меня трусом? Нет, что ты, даже не думал о таком. Вот вообще не думал. Мне опять не нравится твой тон. А сейчас-то чего не так? Развел руками Тигр. Упрекаешь тебя, не то извиняешься, снова не то. Твое извинение звучит хуже упрека. Тогда я и не знаю, что именно тебе нужно. Или ты просто ищешь повод докопаться? Ты же этот повод нашел, а ты с радостью за него зацепился. Да ты, прекрасно. Шатка покраснела сильнее помидора, а вот двое из вечных борцов за ее сердце готовы уже вцепиться друг другу в лацканы пиджаков. Ну что же, я довел ребят до белого коленя, завел Шатка, теперь осталось нанести последний удар. А ну цыц, если вы с таким же рвением начнете бороться против противников, то мы запросто выиграем военные игры. Господин Казимата, скажите, могу я рассчитывать на вашу помощь в тренировках к этим самым военным играм? Медвежонок медленно поднял голову. Он словно взвешивал каждое слово прежде, чем оно выйдет наружу. А зачем тебе это, Такаги-сан? Как вам известно, я хочу стать аристократом и обрести право голоса среди сильнейших мира сего. Хочу не просто так, а чтобы ко мне прислушивались. Хочу постараться отговорить воротил этого мира от планов нападения на такого непокорного противника, как Россия. Раньше я просто хотел заступаться за хининов, но теперь ставки поднялись. Если наша команда выиграет, то я попаду в поле зрения генералов и маршалов. Меня внесут на кончик пера, а там уже и получение аристократического титула не за горами. Но как ты его получишь? У меня есть план. Но для этого мне нужна будет некоторая известность. И эта слава должна будет характеризовать меня только с хорошей стороны. А что ты хочешь от меня, Такаги-сан? Расскажите, как проходят игры, как к ним готовиться и какие ловушки ожидают нас на пути к заветной цели. Но ты понимаешь, что если я расскажу, то это будет нарушением договора чести. Склонил голову на плечо медвежонок. Неужели вы думаете, что остальным не будет предоставлена информация об этом? Да и расскажите вы только о том, что было в прошлом. Может быть, у вас есть видеоматериалы по этой теме? Видеоматериалы находятся в общем доступе, пожал плечами медвежонок. Правда, там увидите лишь часть информации. Каждый год устроители придумывают новые препятствия и новые пути преодоления. Вот как? То есть даже если я просмотрю все материалы, то вряд ли попаду на одно и то же. В принципе, дисциплины были озвучены, а возможные препятствия. Что же, они будут похожи на предыдущие. Вызубрить на зубок все невозможно, а вот примерно оценить качество каждого из бойцов и потом выставлять лучших на каждую дисциплину. Если ты думаешь, что получится распределить участников по соответствующим разделам, то обломайся, в военных играх участвует вся четверка. Никто не останется в стороне. Поэтому игры и разделены на два дня, чтобы дать участникам прийти в себя после пятиборья, а на другой день перейти к остальным пяти дисциплинам. А вот это уже не очень хорошо. Пусть бы малыш и продержался в боевых искусствах, но вот с легкой атлетикой, а тем более с преодолением полосы препятствий у него вряд ли хорошо получится. Малыш поймал мой взгляд и поджал губы. Похоже, что он сумел прочитать мои мысли, и участвовать должны исключительно учащиеся академии. В случае подлога или какого-нибудь жульничества команду тут же дисквалифицируют. Притом навсегда. Медвежонок зарубил мои мысли, когда я взглянул на тигра. Сенсей молча продолжал рисовать на своей бумаге. Он делал вид, что его не интересует наш разговор, а может и в самом деле его это не касалось. Последнее время он настолько погрузился в дела детского дома, что иногда даже не приходил ночевать. Похоже, что мы теряли ценный кадр. «Малыш, ты понимаешь, что тебе придется подтянуть бег и прыжки?» — спросил я вкрадчиво. «А чего сразу я? А у нас больше никого и не осталось. Я, ты, Шаткай Кацуми, и все. Никого, кроме нас. Но можно же взять кого-то со стороны?» — спросил малыш. «С другого курса, например. Вряд ли кто откажется быть в одной команде с тобой, босс». «Может быть и не откажется», — покачал я головой, — «но у нас нет времени на проверку. Если мы не заявим о нашем участии как можно быстрее, то окажемся на стороне опоздавших. Да и сработались мы с тобой, малыш. Неужели из-за какого-то бега ты покажешь себя в глазах Шатка с худшей стороны, а уж тем более докажешь, что возможная жена гораздо сильнее тебя?» Оба так и сели в кресло. Вот это и был тот самый подлый удар, который я планировал нанести. Он пришел точно в цель, в самое что ни на есть яблочко. Это та самая встряска, которую я хотел устроить молодому человеку и молодой кицуне. В них обоих зажегся огонек соревнования, и если раньше они могли как-то стенать и сетовать на тяжелую жизнь, то теперь еще подключился и тигр. На его невыдержанный язык и стремление принизить соперника в глазах вожделенного приза я тоже сделал небольшой расчет, и в итоге он оказался верен. «Да, малыш, лучше откажись и сразу покажи, чего ты стоишь на самом деле», — злорадно расхохотался тигр. «Я? Отказаться? Да ни за что. Лучше я сдохну на беговой дорожке, но ни за что не признаю себя лохом и трусом», — взревел малыш. «Точно, компаньон, я сама возьмусь за твое обучение, и через неделю ты сможешь обогнать любого страуса», — подхватила Шатка. «Мы согласны, босс. Где ставить подпись?» Я с трудом удержался от того, чтобы не пронзить воздух кулаком с победным криком. Надо было сохранять серьезное лицо, а вот это было трудно. Даже сенсей оторвался от написания своего текста на бумаге и поднял глаза. Он взглянул на малыша, Шатка, тигра, а потом перевел взгляд на меня. В его зрачках читалось: «Ну ты и манипулятор, хренов хинин. А я что? Я всего лишь перетянул на свою сторону тех, кто не хотел заниматься. Сейчас они не то чтобы не хотят, они полыхают желанием соревноваться и доказывать, что они чего-то стоят. Всего лишь небольшая игра на эмоциях, и вуаля, в моей команде появились два крайне мотивированных игрока. Один хочет доказать сопернику, что он чего-то стоит, а вторая не хочет уступить напарнику. То есть оба в команде будут из кожи вон лезть, лишь бы взять первое место. Что же, неплохо. Простенькая комбинация привела к желаемому результату. Кацумитян, а ты присоединишься к нам?» — спросил я. «Изамукун, ты уже знаешь мой ответ», — улыбнулась Кацуми. «Конечно же я не могу упустить шанс надрать задницу Минари. Я буду в твоей команде. Я обожаю находиться в команде победителей». «Да», — вскричал Киоси и подскочил на месте. «Да-да-да». Он сделал это так неожиданно, что тигр невольно вздрогнул. Малыш Джо посмотрел на него с небольшим превосходством. Он-то удержался от подобной демонстрации вздрагивания. «Извини, Киоси, но ты не сможешь участвовать в наших соревнованиях», — со вздохом произнесла Кацуми. «Оно только для учащихся академии». «Чего? Каких соревнованиях?» — Киоси обвел нас глазами. «А ты где только что был?» — спросил я. «Тут, но я. В общем, у меня трудный уровень, и я его еле-еле прошел», — смущенно пояснил Киоси. «А о каких соревнованиях идет речь?» «О военных играх», — сжалился над ним малыш. «Босс, Кацуми, Шатко и я будем участвовать в военных играх Академии. Кто из команд Академии выйдет в финал, будет представлять Академию на международных состязаниях. Ух ты, круто! А почему я не смогу участвовать в состязаниях? Спросил Киоси, снова утыкаясь в экран телефона. Потому что туда не берут очень умных мальчиков, которых суши не корми, а дай пройти какой-нибудь трудный уровень. Хмыкнул я в ответ. Да, жаль, протянул Киоси. Очень жаль. Из его рук снова полилась приглушенная мелодия. Да, судя по всему, ему было очень и очень жаль. И снова Тануки ушел в дзин. Покачал головой медвежонок Казимата. Мальчишка, что с него взять? Как раз с мальчишек можно взять очень многое. Нарушил свое молчание сенсей Наробу и отложил ручку в сторону. Тем более, с моих мальчишек. Он замолчал, уставившись перед собой. Как будто собирался с мыслями, поэтому ему никто и не мешал. Мы ждали, что он еще произнесет. Прошла минута, две, три. Мы уже устали переглядываться, и я было решил нарушить молчание, когда Наробу произнес. В общем так, молодые люди, если вы и в самом деле задумали выиграть военные игры, то будете тренироваться под надзором лучших мастеров пяти стихий, а мы с господином Казимата станем ответственны за физическую подготовку и стрельбу. Причем тренироваться станете вместе с моими ребятами из вокзала мечты. И кто покажет себя слабее мальчишек и девчонок, тот будет чистить туалеты. Вот тут уже челюсти упали у нас всех. Что это за заявочки такие? Что за мастера и что за тренировки? Вообще, что сенсей написал на своем листке такого, что предложил нам подобные вещи? Сенсей, а что у тебя за расписание такое? Наконец задал я интересующий всех вопрос. А это название моих групп. Вы же знаете, что я опекаю детский дом. Так вот, тех ребят, которые выказывают предрасположенность к стихии воды, я определил в отдельную группу. Назвал ее «Утренняя роса» и вызвал для ее обучения кота. «Кота?» – ахнул малыш. «Да, кота». Недовольный тем, что его перебили, пробурчал Наробу. «Только не говорите, что не помните моих друзей из Старой Гвардии. Они засиделись на месте и жаждут действий. Я переговорил со всеми и они жаждут передать свои знания молодежи. Ягуар будет передавать знания стихии огня группе под названием «Пылающая стрела». Змей вызвался стать наставником стихии воздуха в группе «Разящий ветер». Мастер Нагай спросил разрешения у клана Акамата перейти к нам и теперь станет преподавать стихию земли группе «Каменный дуб». А уж Бизон будет наставником стихии молнии в группе «Черный вепрь». «Почему черный вепрь?» – задал я резонный вопрос. «Потому что этому старому дундуку понравилось это название, и он решил, что будет обучать только в группе с таким прозвищем». «Дурацкое прозвище», – покачал головой сенсей. «Я думал о том, чтобы назвать небесный всполох, но Бизон уперся и все тут. Сенсей, ты все-таки решил обучать ребят боевым искусствам?» Я внимательно посмотрел на него. «Увы, Изаму, этим ребятам так здорово поломали психику, что восстановить не получилось даже у самых лучших мозгоправов, которые называют себя психологами. Ребята прекрасные воины, защитники, самураи, но для обычной жизни они вряд ли сгодятся», со вздохом произнес Наробу. «А как же Акамата отпустили Нагай? Он дал им клятвенное обещание навещать по выходным», улыбнулся Наробу. «Что же, я думаю, что эти тренировки не будут для нас лишними», кивнул я в ответ. «И заодно надо позвонить Акамата и напроситься в гости, а то сочтут за грубость такое невнимание. Давненько мы не виделись. Масаши, привет передавай», отозвалась Кацуми. «Так может ты со мной? А что? Нет уж, Изаму-кун, к Масаши ты как-нибудь без меня. Мне еще надо родителям принести весть о том, что их дочка участвует в военных играх. Что же, тогда передавай привет родителям. На этом я думаю, что основная часть нашей беседы закончена. Может, продолжим за обедом, а то есть очень сильно хочется», предложил я. «Вот это дельная мысль», кивнул сенсей. «Я бы тоже не отказался наполнить желудок творением мыдоки. Идемте, доходяги. Кто последний, тот свиная какашка». На этот раз роль какашки выпала Киоси. Но он был так погружен в компьютерную игру, что даже не понял причины смешков в его сторону. А после обеда я позвонил Масаши и напросился в гости. Мне с ним надо было кое о чем поговорить. Правда, напросился на следующий день, поэтому вечер у меня был свободен. А раз я был свободен, то Кацуми решила отомстить мне за то, что не взял с собой на Джамалунгму. И эта месть была невероятно страшной. Глава 6. Это как раз и была страшная месть Кацуми. Очень страшная месть. Она знала, как ударить меня в самое больное место. В отдалении от цивилизации, За занавесью из плюща и гибискуса скрывался вход в пещеру. Насекомые обходили и облетали стороной это место, чувствуя опасность на расстоянии пары метров от входа. Животные тоже не совали туда нос, хотя хищники и чувствовали порой запах человеческого тела. Животный мир предпочитал держаться подальше от этого странной занавеси. Их гнало прочь чувство смутного страха, как будто что-то страшное и опасное таилось за зелеными зарослями. Обитателю пещеры это было только на руку, никто не беспокоил и не отвлекал. Целый год Мицуру Кабунага наблюдал за тем, как рос и развивался белобрысый хинин. Его большая игра не остановилась, но следующий игрок, наученный горьким опытом двух мертвых дзёнинов, был предельно осторожен и внимателен. Следующий игрок редко выходил на связь, в основном наблюдал и фиксировал. Мало того, у него получилось внедриться в команду хинина. Надо сказать, что это ненавязчивое и тихое поведение принесло свои плоды. Ниндзя издавна славились, как опытные шпионы и разведчики, теперь же новый игрок подтверждал эту славу. Да, двое оставшихся дзёнинов протестовали, высказывали свое недовольство происходящим, но большая игра была тем и хороша, что каждому участнику давался год на его участие. Если же участник не делал за это время то, что от него требовалось, то ход переходил к другому, а неудачник опускался вниз очереди и мог терпеливо прождать своей очереди еще немалый отрезок времени. Однако, год подходил к концу, а играющий дзёнин еще не нанес своего смертельного удара. Хинин развивался, тренировался, рос. Мицуру не мог не признать, что его враг с каждым днем становился сильнее и опытнее. Причем, становился сильнее, как физически, так и морально. Боевой дух хинина рос вместе с ним. И, что немаловажно, вместе с развитием у хинина закалялся характер. Он становился полноценным членом общества, а глядя на него, поднимали головы и остальные хинины. За такими переменами было весьма интересно наблюдать. За людьми всегда интересно наблюдать. Ведь как однажды глубокомысленно произнес белобрысый хинин, человек без конца может смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет река и как другие работают. Вот и сейчас Мицуру Кабунага следил за студентами военной академии через экран ноутбука. Картинка туда поступала с камер наружного наблюдал. Камера висела напротив здания и фиксировала входящих и выходящих из стен академии. С той же беспристрастностью, с какой снимала идущих студентов, она показала идущего в окружении трех друзей хинина. Шел и слабо улыбался, пока рыжая девчонка что-то увлеченно болтала, размахивая руками. Эта дружная четверка явно расслабилась. Если после смерти дзёнина деревни разящих капель, хинин стрелял глазами по сторонам, то сейчас его походка стала более вальяжной. Сказывалось то, что давно не было каких-либо потрясений. Недавнюю поездку в горы вряд ли можно считать потрясением, так как продолжалась она недолго. Команда хинина вышла в горы, даже не долезли до верха и вернулись обратно в деревню скалолазов. Вряд ли они обнаружили там что-то важное. Скорее всего, это была одна из жестких тренировок сенсея Наробу. Одна из тех, которые сделали из толстого куска мяса стальной гвоздь, который может запросто убивать дзёнинов. Однако, стоило дождаться подтверждения от игрока, который приблизился к хинину. Вот когда он все точно узнает, то и можно будет судить о цели восхождения на Джамалунгму. А пока, что четверка движется в сторону парковки, где возле черной Тойоты их поджидает бывший якудза по кличке Ленивый Тигр. Он не зря поставил свою машину позади Алой Мазды, словно оберегал Кацуми Утида. Легкая улыбка тронула губы Мицуру, ведь больше надо было оберегать хинина, а уж Кацуми. Девчонка может пойти как наживка. Странно, что умершие дзёнины мало использовали эту возможность. Не до конца развили ситуацию и раскачали лодку спокойствия. Уж Мицуру на их бы месте ух как развернулся. Но пока что четверка шла неторопливо среди таких же студентов и молодых студенток. Шли беззаботно, словно не подозревали о слежке. А может и в самом деле не подозревали. Расслабились. «Шизуки-сан», — негромко позвал Мицуру. «Какие новости в доме Абе?» Шизуки продолжала быть безмолвной прислугой в доме господина Абе. После смерти Хидики господа Тонкокичи перестали быть такими уж частыми гостями, но все равно продолжали приезжать. Их разговоры порой касались хинина, но, при виде Шизуки, гости замолкали или переводили разговор на другую тему. Женщину это порой веселило. Надо же, разводили секретность. Да настоящий ниндзя на все эти небольшие уловки плевать хотел с большой колокольни. Вот только маску чуть стянет, чтобы не запачкать, и тут же плюнет. Шизуки же расставила в незаметных местах жучки и теперь в любую минуту могла услышать то, что происходит в той или иной комнате. Господин Кабунага, в доме оба тишина и спокойствие. Все идет своим чередом. В экономическом плане они. Меня интересуют только новости, касающиеся Хинина, одернул ее Мицеру. Шизуки чуточку помолчала, а потом улыбнулась. По поводу Хинина есть хорошие новости. Для него готовят 3 несчастных случая на военных играх. 3 случая, не многовато ли для одного Хинина? Нет, господин, что вы, для такого засранца этого будет даже мало. Я бы весь путь усеяла минами, а над головой протянула отравленную колючую проволоку. Да еще и всеми известными амнеды била, не переставая. Я бы этого, не стоит поднимать бурю в стакане, поднял ладонь Мицеру. Хинин является не только нашей целью, а нам нужно, чтобы эта цель не попадала в объектив чужого прицела. Так что надо разведать все основательно и выведать, что именно готовится для Хинина, чтобы обезопасить его прохождение в соревнованиях. Он должен умереть от руки Дзёнина, а не погибнуть в результате несчастного случая. Да, господин Кабунага, с поклоном ответила Шизуки. Я все выведаю. Вы останетесь довольны. Нужно постараться перевести несчастные случаи в такое поле, чтобы задело других. Устроить провокации так, чтобы подумали на Хинина, задумчиво произнес Кабунага. Так мы немного поможем нашему игроку, но с другой стороны, мы всего лишь стараемся обезопасить нашу цель. То есть по большому счету мы не делаем ничего сверхъестественного и предосудительного. Чувствую, что если мы не вмешаемся на этот раз, то и третий игрок сойдет с поля большой игры. Ваша предусмотрительность не знает пределов, Шизуки снова поклонилась. Я восхищаюсь вашим умом и проницательностью, Кабунага-сан. Она только что не ластилась о руку Мицеру ласковой кошкой. Старалась принять позу соблазнительнее и выгодно смотрящуюся в солнечном свете. Трудно не понять подобные намеки. Мицеру и сам уже подумал, что для здоровья был бы полезен половой акт. Он только подумал, а Шизуки уже готова. Ну что же, надо поощрять такую готовность и преданность. Шизуки-тян, тогда мне остается только вознаградить тебя за рвение. Мицеру с легкой улыбкой на губах взялся за узел пояса Аби. Ты доказала свою верность, а теперь получишь награду. Шизуки молча поклонилась и начала развязывать свое кимоно. В такие моменты к пещере подходить становилось еще опаснее. Я ненавижу ходить по магазинам. Вот ненавижу и все тут, прямо до дрожи, до белого коленя. У меня нервный тик начинается каждый раз, как Кацуми вытаскивает меня на шоппинг. За какой-нибудь косяк или провинность меня тащит в магазин. А там начинается это мучение. Эх, как я в другом мире не любил шляться по магазинам и примерять разные обновки, так и в этом мире осталось то же отношение. Ну ненавижу я изображать из себя манекен. Ненавижу. Ладно, хорош. Отставить нытье и панику. Надо взять себя в руки и нацепить улыбку на губы. Пусть я и похож на какающего тушканчика, но это все же лучше, чем унылая моська. Я же мужик, я же воин. Я должен держать себя в руках и с наклеенной улыбкой таскаться следом за Кацуми с пакетами в руках. Блин, да по мне лучше десяток боев на черном кумите выдержать, чем один поход в магазин. А между тем в Японии обожают одеваться. На улицах Токио словно попадаешь на подиум высокой моды. Настолько фривольно и несуразно одеваются молодые японцы. Каждому хочется показать, что он не просто кусочек серой массы, а личность. Причем личность яркая и очень модная. Именно эти яркие и модные делают Токио совершенно не похожей ни на какой другой город. Здесь по одним улицам с людьми в строгих костюмах разгуливают те, кто словно сдреснул с дурацкого маскарада. В первую очередь я говорю о центральных кварталах Токио, Сибуя и Харадзюку. Тут такое обилие субкультур, что даже сами японцы порой путаются. И ходят этакие попугаи, в разноцветных одеждах и с разноцветными волосами. Ходят и думают, что выделяются своим внешним видом. У меня же они вызывают дикий ржач, и пару раз я даже повел себя грубо на улице, когда увидел молодого человека с головой, раскрашенной под мухомор. Да-да, так и шел этакий красноголовик с белыми пятнами. Как будто на красную голову не раз покушались голуби. Именно эта мысль вызвала у меня веселье, а Кацуми заставила смущаться за меня. Впрочем, когда я объяснил причину своего веселья, то и она не удержалась от прыскания в ладошку. Мухомор высокомерно проследовал мимо нас, царапая носом облака. А теперь я всячески противился тому, что Кацуми пыталась сделать из меня модного и стильного парня. Ну какой из меня модник и стиляга? Я предпочитаю немаркую и удобную одежду, такую, чтобы не выделяться в толпе, носить так, чтобы в случае чего мог раствориться и уйти, чем не прелесть маскировки. На моей щеке и так есть татуировка, которая обращает на себя внимание, так зачем же к ней вдобавок напяливать еще и оранжевые шаровары? Кацумитян, я не хочу выглядеть настолько великолепно, чтобы затмевать твою красоту. В очередной раз попытался я воззвать к женскому разуму. Судя по всему, снова бесполезно. Она вознамерилась нарядить меня к семейному ужину в честь начала обучения на втором курсе, и вряд ли у меня получится так просто отмахаться. К тому же, я пропадал на Джамалунгме, и косяк был в том, что я не взял Кацуми с собой. Она обиделась, и вот результат, мы на шопинге. Мне нравится, что рядом со мной находится красивый молодой человек. Ради этого я готова пойти на подобную жертву. Пусть все восхищаются тобой в этот раз, а я буду блистать во всех следующих. Поджала губы Кацуми. И вообще, чего ты опять начинаешь? Как чего я начинаю? Ты хочешь нарядить меня в клоуна? Ну что это за зауженные штаны с блестками? Я в них похож на сумасшедшего гомика, который рухнул в блестки. Не смей их снимать, я сейчас подожгу это место. Пусть этот срам сгорит, и никто не увидит творений безумного портного. Вот, я уже начал делать амнёда. Кацуми не обращала на мои вопли никакого внимания. Она деловито сняла штаны, бросила их в тележку для складывания белья. Потом из этой тележки я должен буду брать вещи, примерять их и красоваться перед Кацуми. Такое себе занятие, скажу я вам. Вы напрасно ругаетесь, молодой человек, вмешалась в наш разговор продавщица. Многие клиенты довольны нашей работой и нашими вещами. Они помогают выделить человека в любом обществе. Для того, чтобы человек выделялся в любом обществе, ему достаточно раздеться, буркнул я в ответ. Вы позволите мне помочь вам? Не унималась продавщица. Конечно, позволю, выгоните меня отсюда. Изамукун, веди себя прилично, прикрикнула Кацуми. Кацуми, ну вы хотите сделать из меня попугая? Взмолился я в ответ. Что я вам сделал? Эти вещи годятся для идолов, звезд эстрады, а мне? Да еще для праздничного ужина. Нет, мне это не годится. Но, Изамукун, мне же хочется, чтобы ты снова показался с хорошей стороны моим родителям. Я заглянул в тележку. Нет, такое надевать только на праздник, и то, если быть клоуном на полставки. Кацуми, давай я покажусь им серьезным и уверенным в себе мужчиной, зачем мне создавать ауру шута? И как же ты хочешь это сделать? Нахмурилась Кацуми. Костюмы я приметил уже давно. Конечно, покупать готовое белье подобного типа считается не совсем приемлемым для делового человека, но я хотел лишь покрасоваться на празднике, а потом засунуть костюм куда подальше и перейти на привычную учебную униформу или же удобную одежду. Сядь в удобное кресло и приготовься увидеть блистательность человека, который навестит поместье Утида совсем скоро, хмыкнул я в ответ и повернулся к продавщице. Если вы горите желанием мне помочь, то проводите, пожалуйста, вон к тем костюмам и помогите с выбором размера. Да-да, конечно, господин, поклонилась та и сделала приглашающий жест рукой. Прошу вас, проходите. Увел я продавщицу подальше не просто так, она могла запросто присесть на уши Кацуми. А уж если две женщины споются в желании одеть мужчину, то вряд ли это пройдет безболезненно для его психики. Я свою психику берегу, поэтому лучше разделять и властвовать. Зная отца и мать Кацуми, я мог сразу сказать, что им понравится темная, неброская одежда. Они приверженцы старых традиций, в которых прививалась любовь к простоте и скромности. Даже мировоззрение такое имеется, ваби-саби называется. То есть для того, чтобы понравиться родителям Кацуми, мне следовало одеться просто, но со вкусом, а в течение ужина сдерживать эмоции, быть скромным и вести себя с достоинством. Продавщица, оказавшись на расстоянии от Кацуми, мигом переобулась и взялась за окучивание меня лично. Я же в нескольких словах пресек ее словоизлияние и попытки выдать желаемое за действительное и выбрал строгий черный костюм, белую как снег сорочку и ярко-красный галстук. Для образа игрового персонажа с кличкой Хитман мне не хватало кожаных перчаток, но их я решил не брать, этот элемент был бы слишком вычурным. Также взял черные остроносые ботинки, которые пускали лакированными боками зайчиков по сторонам. Костюм пришелся почти в пору. Рубашка тоже подошла. Ботинки не жали, а вот галстук. Я понял, что если и выделяться, то одним элементом одежды. Пусть это будет именно галстук, своеобразная уступка стремлениям Кацуми. Когда же я поправил последнюю складочку на лацкане и распахнул шторку, то увидел глаза подруги. Они от удивления и восхищения увеличились в размерах, стали почти европейскими. «Изумакун, ты такой восхитительный», попыталась подсказать продавщица. «Да, восхитительный», кивнула Кацуми. «А во, босс, да ты прямо красавчик», послышался знакомый голос. «К нам двигалась семья Такамото, Дзира и Ташира». Молодой человек, как всегда, сидел в инвалидном кресле, а на его губах играла извечная застенчивая улыбка. Впрочем, улыбался и Дзира. «Привет, друзья», кивнул я в ответ. «Вы как здесь очутились? А нам нравится в выходной день бродить по магазинам», пожал плечами Дзира. «Мы выбираем одежду», проговорил Ташира. «В выходной. Ну что же, тогда тут вы найдете много чего интересного», кивнул я на продавщицу. «А любезный персонал вам поможет с выбором». «Да мы уже присмотрели парочку вещей. Вот брючки с блестками понравились Ташира. Думаем примерить», Дзира показал на те самые брюки, из-за которых я взбунтовался. «Весьма интересный выбор», я заставил себя сдержать улыбку. «Мне они тоже понравились», поддакнула Кацуми. «Изумакун собирался такие прикупить». Я сверкнул в ее сторону глазами, но она только мило улыбнулась в ответ. «Босс, если вы идете на мероприятие в таком классном костюме, то вряд ли оно достойно легкомысленных штанишек», хмыкнул Дзира. «Тут скорее встреча у императора. Теперь пришла моя очередь мило улыбаться. Получи, Кацуми, ответку». «Ох, мужчины, ничего вы не понимаете в моде», фыркнула Кацуми в ответ и двинулась к выходу. Я же подмигнул Дзира и Ташира. Они кивнули в ответ, синхронно. Благодаря такой поддержке я смог отбить костюм и отделаться малой кровью. Не получилось в этот раз у Кацуми сделать из меня попугая. Глава 7. До начала учебы осталось пара дней, так что я мог позволить себе потратить их на встречу со старыми друзьями. Тем более, что с родом Акамото меня связывали не просто дружеские отношения, Масаши до сих пор был убежден, что обязан мне жизнью. Впрочем, наши интересы переплетались не только в дружеской и обыденной сфере. Как люди, тесно работающие с военной тематикой, семейство Акамото видело во мне своего человека. Сейтоши Акамото, дедушка Масаши, не раз намекал на то, что я могу обращаться за любой помощью. Конечно, эти слова были закидыванием удочки на будущее. Как-то, во время дружеской посиделки, когда языки становятся более развязанными, а уверения в дружбе и уважении льются рекой, Масаши признался, что его семья возлагает на меня большие надежды. Они приглядывают за мной и всегда рады видеть в своем доме. И вообще я клевый пацан, и со мной одно удовольствие нажраться. А еще я так классно рисую костюмы для ша-ша-ша. В этот момент Масаши прикладывал палец к губам и заговорщицки подмигивал. Пусть в тот день Масаши еще признавался в любви Юдзё, когда нелегкая занесла нас в квартал Кабукитё, но его слова насчет семьи я запомнил. Проанализировав, я решил для себя, что Сейтоши Акамото и его сын Кичиро Акамото решили использовать меня в качестве продвижения своей фирмы в будущем. Если я хочу пойти по военной стезе, то буду рвать жопу, лишь бы подняться наверх и стать аристократом. А те, кто подставит руку в трудную минуту, могут рассчитывать на ответную услугу. То есть у рода Акамото были на меня свои планы. Что же, пока это не шло вразрез с моими планами, пусть будет. Помимо дружеских отношений нас отлично скрепляют планы грядущего будущего. А судя по тому, что сейчас военная промышленность понемногу начинает набирать обороты, то как раз к завершению моего обучения может начаться заварушка с Россией. И тот, кто будет забирать заказы на изготовление оружия, сможет обогатиться и расширить свое влияние еще больше. А уж если получится стать монополистом, то даже страшно подумать, какие золотые реки потекут тогда в клан Акамото, когда он станет самым востребованным на рынке изготовления оружия. И должен вам признаться, у этого клана есть все шансы стать самым крутым и востребованным. Потому что в недрах поместья Акамото разрабатывается такое оружие, аналогов которому нет во всем мире. Поэтому я и прибыл к поместью Акамото в обеденное время, чтобы как раз посмотреть на это оружие, а также оценить степень его развития. Масаши лично вышел встречать меня из дверей поместья. Самый младший член семейства вышел преподнести дань вежливости гостю. Машину я отдал подскочившему охраннику, суровому мужчине со шрамом на щеке, вытащил приготовленный подарок и улыбнулся вышедшему Масаши. После этого сделал несколько шагов по направлению к поместью Акамото и поклонился. «Прошу прощения за то, что потревожил вас и вашу семью своим появлением. Добрый день, Акамото-сан. Пусть над вами всегда светит солнце, а Фудзияма дарит благословенную тень. Да, именно так. Сначала при посещении японского дома следовало извиниться за причиненное беспокойство, а только потом здороваться. Даже если хозяева дома сами звали и умоляли прийти в гости, следовало извиниться за вторжение. Это сначала я вламывался в дома и вел себя с обычной фамильярностью, но жизнь в этом мире научила, что тонкости этикета надо все-таки соблюдать, а то нечаянно можно испортить все впечатление от похода в гости, и хозяева уже не так сильно будут тебе рады. Я прошу прощения, что принимаю вас так скромно, Такаги-сан. Увы, только вчера закончились последние петарды, отдали мальчишкам на базаре, а то бы я взорвал несколько, с улыбкой проговорил Масаши. Привет, Изаму-кун, заходи, не стесняйся. Когда это я стеснялся? Спросил я в ответ. Да постоянно стесняешься. Вот даже сейчас стесняешься спросить, как у меня дела, и как у тебя дела. Специально поддался на провокацию, примерно догадываясь, каким будет ответ.